Еще пара сказок. Андрей Балабуха. «Туда, где растет трава». И у близкого горизонта догорал неяркий закат, а позади человеку незачем было оборачиваться, чтобы увидеть это. Золотисто поблескивал в последних лучах солнца огромный и вместе с тем невесомый, словно парящий в воздухе, купол фонтаны. Наверху, в темно-синей, пожалуй, даже чуть фиолетовой глубине неба мерцали звезды, и среди них одна. Сейчас она была за спиной, но ее холодный игольчатый свет сжег Речестера. Двойная, голубоватая побольше и желтая поменьше. Земля и луна. Если долго смотреть на звезды, на глаза наворачиваются слезы. Впервые Речестер заметил это еще в детстве, но тогда он не знал, почему так. Теперь он знает. Ему объяснил Витька Марлин, бывший одноклассник, ныне доктор медицинских наук. Когда они случайно встретились уже здесь, в фонтане, и Витька затащил его к себе в институт, где они сидели и разговаривали, а над Витькиной головой висели на стене офтальмологические карты, похожие на старинные цветные фотографии Марса. «А ты, Клод?» — спросил тогда Витька. «Чем здесь занимаешься?» И когда человек ответил, в воздухе повисло: «Как? Все еще? Бедняга!» И взгляд. Такой сочувственный, такой соболезнующий, такой сострадающий. Речестер постарался скорее распрощаться. Ему было пора идти, его уже ждали в лаборатории. Взгляды пронизывали всю его жизнь. Такие же, как вот этот, Витькин. Так смотрели на него родители, когда он не стал поступать в школу высшей ступени. Так смотрели друзья, смотрели вот уже больше 20 лет. Так смотрела на него Дина. Никто никогда ничего не говорил, потому что все они очень хорошие люди. Тактичные, чуткие, талантливые. Отец преподавал в школе высшей ступени. Мать была одним из лучших операторов объединенного информария. Сверстники... Вот Витька, офтальмолог, доктор, автор нескольких солидных работ, без пяти минут светило. Элида Громова, координатор в заповеднике на Венере. Хорст Штейман, на микроклаустомере Штейнмана человек работал каждый день. Да, они имели право глядеть на него так. Солнце постепенно исчезало за горизонтом, и звезд становилось все больше. Они проступали на небе, крупные, едва заметные, десятки, сотни, тысячи. И на глаза наворачивались слезы, объясняемые простыми и ясными законами физиологии. Теперь Речестер знал это совершенно точно. И все же он медленно шел через вересковую пустошь. Легкий ветерок был прохладным и свежим, и все вокруг было таким же свежим и прохладным. Краски, запахи, воздух. А ему было душно. Он шире распахнул ворот комбинезона. Солнце исчезло совсем, только верх золотистого купола над городом еще поблескивал в темном небе. Но свет этот был отраженным. Речестер старался дышать ровно и как можно глубже, но ощущение духоты не проходило. Он снова посмотрел на звезды, напоминающие россыпь окон на стене гигантского здания. За каким из этих окон его дом? Когда Клоду было лет 6, отец преподавал в сиднейском отделении школы, и они жили в школьном городке, в 2 часах лету от города. В коттедже было 7 комнат, где властвовал Мурсилис. Так звали кота, дань увлечению отца хитологией. Вообще же кот не откликался ни на какое имя и ходил сам по себе. Мурсилис был всегда игрив и весел. Чего только не выделывал с ним Клод, но ни разу кот даже не оцарапал его. Они были друзьями, человек и кот. Иногда кот словно цепенел. Он часами лежал около кондиционера или медленно бродил по дому, заглядывая во все комнаты и не находя себе места. В такие моменты он не реагировал ни на тривиальную веревочку с бумажкой, ни даже на специально для него сконструированную радиоуправляемую мышь. Взрослые говорили, что кот объелся. Но Клод знал истинную причину. Недаром они с котом были друзья. Коту становилось невыносимо душно в своих 7 комнатах. Стены давили и угнетали его. Мальчик выпускал кота в парк. Мурсилис долго бродил по лужайке, принюхиваясь и словно ища. потом находил какую-то свою, только ему известную траву. Никто не учил его этому. Домой его принесли еще полуслепым котенком с расползающимися во все стороны лапами. Но он находил. И становился прежним авантюристом. Мог часами гоняться за своей мышью или неподвижно замирать, и вдруг стремительно бросаться на невидимый к человеческому глазу зайчик, отбрасываемый стеклом наручных часов. 3 года назад Ричестеру стало душно, так же, как сейчас. Он ощутил какую-то сосущую пустоту, словно воздух перед ним вдруг стал разреженным, как на вершине Канченджанги. Все вокруг оказалось плоским и черно-белым, словно лента старинного кинофильма. И тогда он вспомнил о золотых куполах Марса. История куполов восходила к первым годам освоения Марса. Базы пионеров были основаны в Мемнонии, Фонтане и Офире. Постепенно они превратились в города, первые города на планете. Еще через полвека над ними воздвигли ауропластовые полусферы, такие же, как когда-то ставили над городами Арктики и Антарктиды. Когда же был осуществлен проект Арестера, возродивший марсианскую атмосферу и, по сути, превративший Марс в некий 7-й континент Земли, необходимость в этих куполах исчезла. Однако они остались, как памятник первопоселенцам. Купола влекли Ричестера. Свой выбор он остановил на Фонтане, одной из живописнейших областей Марса. Здесь ему стало дышаться легче. И постепенно жизнь вошла в обычную колею. Он также работал в лаборатории, такой же, как и на Земле. Он встретил Витьку Марлина, и после этого сочувственные взгляды снова стали опутывать его. Он понял, что золотые купола оказались красивой сказкой, сияющей земным светом. Под ними не росла трава. Когда человеку исполнилось 8 лет, отца перевели в североуральское отделение школы. Теперь они жили на Пайхое в таком же школьном городке. И коттедж был такой же. Только за окнами, насколько хватало глаз, лежал снег. Было это в конце ноября. Однажды, когда Мурсилис захандрил, Клод не смог выпустить его в парк. Травы еще не было. Были только голые черные щупальца кустарника и снег, белый и равнодушный. Но кот упорно сидел под дверью, и когда дверь открылась, кажется, это пришел отец, кот увидел снег. Он замер, понюхал, попробовал лапы и потом долго брезгливо тряс ею в воздухе. Весь остаток дня Мурсилис лежал возле кондиционера, грустный и безучастный, а утром он исчез. Его не было нигде, и только от дверей уходила узкая цепочка маленьких следов. Как коту удалось выйти из дому, так и осталось неизвестным. Мать плакала. Отец несколько часов бродил по окрестностям городка, разыскивая своего любимца. Но вскоре ветер занес следы. Человек не плакал. Он знал, с котом ничего не случится. Он просто ушел искать свою траву. И хотя никто не учил его этому, он найдет. Обязательно. Неизбежно. Мокрый от росы вереск потрескивал под подошвами. Промокшие брюки противно липли к ногам. Ричестер смотрел в небо. Там в нескольких сотнях километров над поверхностью Марса висели крейсеры пионеров. Скоро они уйдут. Скилур КНИС-78, Сёгун КНИС-31, Палак КПСИ Большой Медведицы. Подкидыш из Суацера стартует в 4 часа. Ричестер вынул сервус и набрал шифр вызова Энтакара. Духота отступала. Крейсеры уйдут. И останутся только пунктиры радиобакенов, по одному на каждый парсек пути. Как узкий след на снегу. И на одном из крейсеров уйдет Ричестер. Куда? Неизвестно. И неважно. Туда, где растет трава.